что сойти с ума. Мы с ней каждый день класим в ума тень. Ее бухла, дома полугла. Когда скучно мне, я иду. стандартная профессия, колхозный тракторист. Нам наплевать на рок, что нам панкометалист. Мы фигачим каждый день все задачи продовольственной программы. Что у вас там на уме, узелок да монитор? Лучше ты послушай, как ревет наш дизельный мотор. Нам трактор плуги-вуги напоет на фоне сельской панорамы. А ведь мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги, мы таскаем плуги-вуги каждый день. А ведь мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги, мы таскаем плуги-вуги каждый день. Как свиньи мы грязны, но это только и всего. Мы любим свой ДТ и жить не можем без него. Коллектор коленвал солярку с газами родными выхлопными. Нам трактор напевает, подпеваем мы ему. Про нашу необъятную любимую страну. Поля, которые режем мы вообще стальными плугами своими. А ведь мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы таскаем плуги-вуги каждый день. А ведь мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы любим плуги-вуги. Мы таскаем плуги-вуги каждый день. Thank you. одна, ей много мне всего. И кто сказал, что в магазинах нету ничего? Раскрой глаза и глянь, на полках мягкий свежий хлеб и минеральная вода, ты что, совсем ослеп? Спасибо нашей партии, поклон ей до земли. За честь ее все вместе встанем плотной стеной. С мозолью на заводе заработаем рубли и отдадим фонд мира и фонд партии родной. Мы славу партии поем, любимой и родной, за то, что так прекрасно правят нашей страной. За хлеб, за воду, за свободу, за счастливый труд. Советские ракеты всех буржуев хоть сотрут. Час, хоть это видел я в гробу, меня и игла пронзит прямо в сердце, меня придавит на смерть колесо. Косяк мне жжет глаза, словно солнце, и красный мак сотрет меня в песок. Кто там кричит в густом лесу? Наверное, леший стал давно. Я наточил свою косу, хоть мне признаться все равно. Прямо в сердце меня придавит на смерть колесо. Косяк мне жжет глаза, словно солнце, и красный мак сотрет меня в песок. Бычок, оставив там индийский знак. Закрою двери на замок и наберу шприц красный мак. Меня игла пронзит прямо в сердце, меня придавит на смерть колесо. Косяк мне жжет глаза, словно солнце, и красный мак сотрет меня в песок. Живу на боях, не поверь, не ведом страх, но от этой страшной мысли происходит стук в зубах. На Чижовке ты живешь, и к тебе не пройдешь, так чижовские за месяц что-то дома не даешь. Очень странные дела, да чего ж издавила. Мне к любимой не пройти, могу встретить на пути. Я тебя во снах и худею на глазах. Я к тебе давно приехал, но боюсь быть в синяках. Похудел я от того, что решаю целый год на свидание быть смеркалом или в разлуке без него. Очень странные дела, да чего ж издавила. Мне к любимой не пройти, могу встретить на пути. и серого табаку на 3 литра паска. Я покрашу яйца, хоть и в бритвах и не видно паска. Сяду я в свою машину марки Орленок Паска. Память всех своих родных очки привык пелена. Выйду за вагоном весной на цветущий погост. Пьяный жандарм, я сам выпью и родне поставлю, а ему ни грамма не дам. Паска, здравствуй, Паска, дорогая, царство тебе небесное. Там тесно, а не тесно, Паска. Слухай, детку, как ты там в смысле поживаешь, Паска. Может, черта на себе ты в сортир таскаешь. Выйду с самогоном весной на цветущий погост. И в честь своих родных произнесу я то. Грязные по потные, рваные, вонючие носки. А коль за ним я смог, то запах от носок ударил бы тебе мозги. Ведь дел не в проворот, и я уж целый год не стирал свои носки. Закрылась твоя дверь, ты верь или не верь, но я забыл, как болт с тоски. Мой половой рефлекс настроен был на секс, но подвели меня носки. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. Патент покрыла сединой виски. Но помню до сих пор, как смертный приговор, как подвели меня носки. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. Но как импотентом я стал. Больше женщины мне не нужны. Мне не снятся сексуальные сны. Я для женского пола бревно. К этой мысли привык я давно. Возбудитель меня не берет. Не встает у меня целый год. Я его ласкаю, я его болтаю. От меня убежала жена. А ведь раньше, как вспомню про секс, у меня из ширинки он лез. Рвались груди мои по швам. Стояло одеяло, как вигвам. Я его ласкаю, я его болтаю. Встань, встань, встань, встань. Но он меня не слышит, он лежит, не дышит. Hey, hey. И что я первый, кому ты дала? Ты робко на мою фуфаечку легла, при этом не забыв раздеться догола. Пока осуществлялся половой контакт, как говорил Семен Давыдов, это факт. Меня ты наградила парочкой в шей, свой наглый хавальник ошерив до ушей. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Чтоб хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и там опочешу. Ой, ты моя ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне эту душу? Я ту подругу, а за хорошо. Мы родственники по вшам, поговорим на эту тему по душам. Ведь насекомые мои твои родня, и ты за это, блядь, попляшешь у меня. Они засели мертвым грузом между ног, и ни одной из них я сковырнуть не смог. И не достать мне дихлофос или бензин, куда несутся дефицит один. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Чтоб хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и там опочешу. Ой, ты моя ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне эту душу? Я ту подругу, а за душу. Есть лучшие средства, серотутная мать, но она дочь куда-то подевалась. Эй, пацаны, у кого есть эта мать? Ну дай хоть грамм, чтоб отравить эту мразь. Не дайте грешной душе моей пропасть, эх, навалилась на меня напасть. Ой, ты моя ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Я не слесарь, я простой советский мент. Я работаю в шараге под названием Трезвяк. Вы пашите на заводах, ну а мне и здесь ништяк. Эй, кто за дверью? Выходи в сортир по одному. Если ты клиент с деньгами, не прошел мой день за так. Все карманы наизнанку, всех обчищу только так. Ведь одной зарплаты мало, посудите, чуваки. У меня ж есть тоже шлюхи, мне нужны ведь пятаки. Эй, кто за дверью? Выходи в сортир по одному. Растяну, уложу, пусть пусть работа грязновата, зато с плугом не хожу. Ведь у нас в родной деревне хоть спаши ты 100 земель, не получишь, сколько за день я кладу себе в шинель. Эй, кто за дверью, выходи в сортир по одному. И твою мамашу бить, так что ты поспи, пацан, до прихода отца. А я ребенку своему колыбельную спою, чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Я с ним скоро разведусь, без него я обойдусь. Все истратит на пробой, нам не нужен хер такой. А вчера схватил ковер, на толпу его отпер и пробил вот результат, поломал ребро мне гад. Я ребенку своему колыбельную спою, чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Его мать моя свекровь, из меня попила кровь. Так что, мальчик, подрастай, папу нахуй посылай. Ой, стучится кровопийца. А я ребенку своему колыбельную спою, чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Чтоб он вырос и отцу смог бы врезать по лицу. Я не алкаш и не пьяница я, водка, вино — это не для меня. Я свиник, я не мне грохнуть нельзя, хоть и охота, поверьте, друзья. И мне остается колоть и курить, раз уж врачи запретили мне пить. Но дорого стоит хороший дурман, мага на шаг, а на пля салутан. Стукнуло, чтоб по безмозглой башке. Пьют хлорофозы, вдыхают бензин, или бегут за бухлом в магазин, или мотают БФ на сверло, или самогон гонят власти на зло. Какая вещь или есть, или нет, а план я никак не пойму, в чем секрет. Он, если есть, то... то его сразу нет. Я сейчас как в ресторане средь мою расположусь, вытру пыль в своем стакане, ща напьюсь и обожрусь. Буду пить палитру в сутки, я в натуре я торчу. Раскупорил я вторую и хотел уже бухнуть. Что там где-то загрустело, может покойники встают. Но меня внутри кольнуло, может это от комсы. И котяк немного вылез, натянув мои трусы. Здесь вообще свихнуться и остаться дураком. А плиту разбив бутылку, розочку зажёг в руках. Так зачем я очутился в этих проклятых местах? Я кино прави, я вспомнил, что смотрел на днях ДК. Чтоб еще я так повторил, поищи где дурака. Thank you. пятый день без воды. Все идут верблюды, помоги нам, Аллах, добрести до воды. Жрать кудак какой и не хочет вести караван за собой. Шестой день без воды, все бредут верблюды. Помоги нам, Аллах, добрести до воды. Башка, съели мы свой ишак, до последней кишка. Эй, жена Гельманды, у меня кудак турды. Буду я омсектым, расту ты твою туды. Седьмой день без воды, все бредут верблюды. Помоги нам, Аллах, добрести до воды. И не воет в ночи даже старый шакал. Как дойти до кишлак, подскажи, аксакал. Помоги нам, Аллах, наш небесный отец. Ты спаси мусульман, без тебя нам пиздец. Восьмой день без воды, все бредут верблюды. Помоги нам, Аллах, добрести до воды. Кюскю нам ларсусус, кедиляр, эчайляр, безяки мечеля, Аллах, чатмасуя. Парень неплохой, несу зиму. вечером на лавочке парочка сидит. Слышен звон тальяночки, вся деревня спит. Вань, о чем ты думаешь? Вань, о чем и ты? О, какие пошлые у тебя мечты! Обнять. Эх, боюсь, ядрена мать, я ведь женщин никогда не обнимал. Как рукам я волю дам, вдруг получишь по рогам. Эх, попалась тёлка, чёрт её побрал. Эх, попался мне чувак, как пенёк сидит в охлак и на плечи мои руки не кладёт. Надо как-то намекнуть, может, носом шмыгануть. С понтом я замёрзла, он, глядишь, поймёт. Тут мы друг друга поняли без слов, ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем то, о чем думаем ночью мы вдвоем. Так, за плечи я обнял, аж со страху навонял. Надо дальше продвигать свои дела. Мне б ее поцеловать, так она по роже может дать. Вдруг она еще с мужчиной не была. Что ж, и будем так сидеть и на звездочки смотреть. Хоть бы в щечку меня чмокнул идиот. Надо голову склонить, губки бантиком сложить. В общем, намекнуть, а он, глядишь, поймет. Тут мы друг друга поняли без слов, ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем то, о чем думаем ночью мы вдвоем. Поцеловал, правда, дуба чуть не дал. Как бы вон чего здесь сделать, вот вопрос. Надо бы ее растеть, а потом уж и спереть. Так ведь можно получить за это в нос. И чего сидит дурак, не осмелится никак. Что же лифчик на спине не расстегнет? Надо дать ему намек, чтобы он со мной прилег. И раздвинув ножки, он, глядишь, поймет. Тут мы друг друга поняли без слов, ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам, мы так поймем то, о чем думаем ночью мы вдвоем. Хай! We'll be right back. слушать рок. Я специально для тебя магнитолу приволок. Ну а коли не выйдешь ты, то учти, ядрёна медь, на весь хутор под гитару песни матом буду петь. Возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего. Один. Пуст. Семьдесят лет полет нормальный. 73 года, полет нормальный. на молодежь. Партия надеется, мы Америку догоним. Сомневаться нечего, если партия сказала, дело обеспечено. Будем строить коммунизм новыми бригадами и успехами в труде. Партию порадуем, мы воронежские песни по-воронежски поем. Кто ребят наших полюбит, все равно мы отобьем. О-о-о-о, ой ты травушка зеленая. Хочется мне, я не в силах удержаться, наши плоти слились, и вот итог. Я поймал сифилис, гляжу на небо из больничных окон. Какая жалость, что поймал я сифон. Мои друзья бухают самогон, а я в больнице, у меня сифон. Матершиной мы живем, с матершиной мы учились, с матершиной и помрем. Матершину мы вкушали с материнским молоком, с матершиной мою маму бил папаша кулаком. Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова не буду я употреблять. Блять! Мы святые, а приди к любому в дом. Через каждое два слова каждый ложит матюком. Вы не ждите, что в припеве заругаюсь матом я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. И матершинные слова не буду я употреблять. Бля! светом и дня. Отведи мою душу, обложи ты меня. Подержимой нашей русской обложи и не ссы. Как учили нас деды, как учили отцы. Вы не ждите, что в припеве заругаюсь, матор я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. И матершинные слова не буду я употреблять. Блядь! Всем вреден, но наплевать на это лично мне. Не пьет его лишь тот, кто духом беден. Я кину за бородку 300 грамм, на сердце как-то сразу полегчает. Вообще-то лично я люблю Ахдам, он тонус в моих брюках поднимает. Но посудите сами, что нам делать без вина, без браги, самогона или водки. Радостным ни ты, ни он и ни она, а все мы будем очень-очень кротки. Без вина. И на примере личном понял я, когда бродил с подругой своею, она хотела обнимать меня, а я такой застенчивый был с нею. Но стоило нам грохнуть 1000 грамм, то с ней всю ночь мы крепко развлекались. И было хорошо в тот вечер нам. Мы, правда, в блевотне потом купались. Но посудите сами, что нам делать без вина, без браги, самогона или водки. Не будешь радостным ни ты, ни он и ни она, а все мы будем очень-очень кротки. Кайфец рыгать над унитазом, и кто на нас хоть чуточку похож, тот пусть бухает вместе с сектор газом. А в общем посудите, что нам делать без вина, без браги, самогона или водки. Не будешь радостным ни ты, ни он и ни она, а все мы будем очень-очень кротки. Yeah, изначальная точка нашей жизни – это роддом. А конечная точка нашей жизни – это морг. А в середине треть жизни мы спим, помолившись перед сном. В середине треть жизни мы пашем на заводе родном. Сказал, что мертвецы не видят сны, это сказки. Кто сказал, что они не бывают грустны, это ложь. Кто сказал, что они не мечтают о половой ласке. Ты сам убедишься в этом, когда помрешь. Ты там на пульте не зевай, шуши на кнопку. зацепил. Ну и пусть была бы техника цела, бабок много, ява у меня одна. Бабку люди обнаружат поутру, а я тачку нежно тряпочкой протру. Thank you. свой конец, на свой толстый красный огурец. Натягивай на всю балду презерватив. Натягивай меня быстро, презерватив. Презерватив, презерватив, презерватив. Я гнилая резина, будь я такой, но спасаю от риппера поездной. Перед тем, как вступить в половую связь, надо найти быстро презер, презер, презерватив. Банк, банк, банк, банк, банк, банк, банк, банк. шалет. Наплевать на колхозку и на завод. 92-й выдержать бы год. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу руку пробили коммунисты на корню. Так что пей ты, мужик, пей за всю хуйню. Ведь пробил я с утра, только не делись. Стол, сервант, диван, сапу, шифонер, сервис. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу руку пробили коммунисты на корню. Так что пей ты, мужик, пей за всю хуйню. Хоть вообще-то от него одна вода. Самый лучший вариант всем глаза залить. С пьяну жить, с херово видно, даже легче жить. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, обносился весь. Нашу руку пробили коммунисты на корню. Так что пей ты, мужик, пей за всю хуйню. Thank you. совсем мой корифан обалдел. А я пришел к нему вчера, чтоб позырить до утра. Драки, секс, вампиры, трупы пырзали. Я глазел во все глаза, и мой разум отказал, а поутру меня в психушку везли. Беда. Мы сперва смотрели секс, мой дружбан рычал как рекс, а потом стал грузить ногти на ногах. Вертелся и хрипел, он и злился и ревел, а после фильма был в трухах и штанах. Ну а я сидел молчком, кресло протирал очком, но крепился и как мог себя держал. А после как посмотрел, все же я не утерпел и карифанову супругу отодрал. Беда. Садишься со мной. рядом и пытаешься обнять. Тебе хочется ласки, но ты должна понять. На меня начальник цеха целый день проорал, и я устал, я устал. На меня начальник цеха целый день все орал, и я устал, я устал. Ночью время любить, ты ласкаешь меня ртом, пытаясь возбудить. Я сегодня за станком две нормы отфрезеровал, и я устал, я устал. Я сегодня за станком две нормы отфрезеровал, я устал, я устал. Но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать, так что пусть в этой песне все остается как было. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышний дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, Мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу. Я их в сумку аккуратно положу. Отнесу я завтра их в приемный пункт. Мне за них 60 копеек отдадут. Я куплю буханку хлеба и сырок, чтобы с голоду не протянуть мне ног. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Так подайте людям не ради Христа, не мила мне жизнь, я от нее устал. Помоги, прохожий, милый пятаком, сжаться надо мной над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, я простой советский бомж, а не шпана. Я не сделал ведь плохого никому, так за что меня берете, не пойму. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте. Так ему и надо.

ты, если хочешь, чтоб тебя от обеда пронесло, если хочешь получить свиноголов под ребро. Иди в кабак. Yeah. ночь, мне надо в напустах отдохнуть. Девушка, девушка, надо в туалет. Очень был несвежий ланкет. Обвиняется гражданин Клинских Юрий Николаевич, 64-го года рождения, по статье 104 УК РСФСР. Гражданин Клинских, ваше последнее слово. Граждане судьи, граждане заседатели, дело было так. Yeah.

И я понял, что она клевая вообще. Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая, молодая, озорная, ты вторая мать. Чего больше детям пожелать? Пролетела, как фанера над Москвой. Стала теща, как собака, очень-очень злой. Я забыл вкус самогона, позабыл пляны. Теща говорит, они мне нахрен не нужны. К теще я со всей душою, мам, налей 100 грамм. А она мне дулю в харю, нифига не дам. Я такую тещу не желаю и врагам. Похудел я за 2 дня на 20 килограмм. Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать? Свою в натуре вскоре замочу. Полечу, поколочу, по роже постучу. В общем, я вторую мать малость поучу. Эту песню сочинял я ровно 10 лет. Мне надеюсь, все зятьяки не дадут привет. Теща кровь сосет из нас прямо как вампир. Я надеюсь, что мне хором подпоет весь мир. Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать? Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать? В солнечном Египте моментом солнце село, лучами на прощание пирамиды озарив. И к первой пирамиде подошли мы очень смело. Нас было 3, и из нас никто не был труслив. Наш первый экспедитор Кронштейн Исаак Давидович, в науке исторической он первый корифей. Он долго изучал историю Египта, а в ихних иероглифах рубил он круто змей. Второй была Петрова, тетя Груня, египтолог. Она в истории соображала прямо зверь. А я ее помощник, я в прошлом гинеколог. Но я попал в Египет, хочешь верь, а хочешь не верь. Лежал в гробу, в пеленках, как ребенок. То мумия была, и вот записочка на ней. мисочку на два, пергаментом древнейшим, Кронштейн Исаак Давидович в руках ее вертел. Он стал переводить египетскую надпись, гробница шевельнулась, и я слегка вспотел. Теперь попробую я. Виа сектор газа. Виа сектор газа. Сука, от этого бухла мне голку на троих стал. Так, на чем остановиться? Тьфу, совсем ты забыл. Потом забацали альбом на студии Blackbox. На студии ништяк, как сисью сама ты бог. О, кстати, за рекламу мы у студии Blackbox сорвемся с терном водки, а иначе будет бог. Ну, в общем, наш гнилой альбом закололся в совке. Это как бы не сорваться нам на этом народке. А вас остался? Послушал он тупой, кривой, глухой. Плохой, ну вроде все. А я ну просто шой. Но только не вставляйте в середине букву У. Мать твою, задница. Задница. Thank you. ее домой приводил, ее поил и кормил, ее я веселил, ей анекдоты травил, ее я уложил и был, по-моему, с ней мил, ее ласкал я и любил, и это самое просеял, и часовые стрелки показали, 2 часа не дает. Но как ее я не крутил и не отстегивал куски, но хоть убей, никак не поддается она. От страсти он у меня крутился, как у кабана, и часовые стрелки показали, 3 часа не дает. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки, чем те губы зажимать, надо губы подставлять. Thank you.

Руки, между прочим, считают золотыми. И не крутит он станок. У меня же идет ход. Руки, грудь, дупло и рот. И когда я на работе, мыла пенится лобок. У меня же идет ход. Руки, грудь, дупло и рот. И когда я на работе, мыла пенится лобок. Я раньше битовала, лишь самогон хлебала. Была я одинокой, не знала никого. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный. Он сутенер отменный, молюсь я на него. Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный. Он сутенер отменный, молюсь я на него. Thank you.

соблюдит закон и честь наш инспектор ДПС. Его черно-белый жезл охраняет нас. Хай! Доблестная, честная и сердцу дорогая госавтоинспекция, ты нам как мать родная. Доблестная, честная и сердцу дорогая госавтоинспекция, ты нам как мать родная. Тяну квартетом, они тянут квартетом, идет. И вышла ни черта. Тут прибежала крыса, мак как срезанный упал. Достал дед свой тесак, всю головку искромсал. Сварили, взяли шприцки, тут пошло. Еще по кубу. Эй, яхнем, давай шагнем. Еще по кубу, еще по кубу. Мертвый месяц еле освещает путь. звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух я давит как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь, такой туман. А куда шагнуть? Бог покажет путь. Бог для нас всегда бесплодный вождь. Нас бросает в дрожь. Вдруг начался дождь. Нас добьет конкретный сильный дождь. И месяц провоцирует нас на обман. И испарение земли бьет как дурман. И каждый день нам как капкан, и хлещет кровь из наших ран. И не пройти нам этот путь, такой туман. Мертвый месяц еле освещает путь. Пусть звезды давят нам на грудь, не продохнуть. Пусть воздух я давит как ртуть, и пусть не видно, где свернуть. Но мы пройдем опасный путь через туман. Пусть месяц провоцирует нас на обман. Пусть испарение земли бьет как дурман. Пусть каждый пень нам как капкан, пусть клещет кровь из наших ран. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем опасный путь через туман. Похмелье кровь давила сильно на мои виски. И похмелиться было не за что, в кармане голяк. Соседи тоже не дают, хоть я крутил их так и сяк. Залез в кладовку я в надежде, чтоб чего-нибудь загнать. Я стал копаться в своем пламени, с похмелья ж умирать. Мне на глаза попался старый грязный потный носок. И в нем нашел я старый ранее заначенный кусок. Зачем, родной, я до инфляции тебя зажал? Зачем тебя в носке держал? Да лучше б я за счет тебя неделю круто пил, но я в натуре про тебя забыл. Я в свое время за тебя мешки большие грузил. Я за тебя могилы и траншеи, сука, мерил. Не доедал, не допивал, за что и язву схватил. Я за тебя, блядь, для себя, блядь, ничего не купил. Зачем, родной, я до инфляции тебя зажал? Зачем тебя в носке держал? Да лучше б я с тобой с друзьями лихо покутил, но я в натуре про тебя забыл. Все пуговицы на рукаве. Теперь тобою можно только кое-что потереть. Теперь тебя можно трубкой скрутить и кое-куда вздеть. Зачем, родной, я до инфляции тебя зажал? Зачем тебя в носке держал? Да лучше б я с тобой чувиху в ресторан сводил, но я в натуре про тебя забыл. Зачем, родной, я до инфляции тебя зажал? Зачем тебя в носке держал? Да лучше б я с тобой чувиху в ресторан сводил, но я в натуре про тебя забыл. Солнышко лучистое улыбнулось весело. Вечером на нас находит грусть порой. блатных платьев, колготок, сережек золотых. Мы снимали их, снимали, наши пальчики устали. Ну а девочки торчали, мы расположили их. Мы снимали их, снимали, наши пальчики устали. Ну а девочки торчали, мы расположили их. Девок хороших под елку опусти, их шоколадной шишкой угости. Тебе совсем не по нутру, башка трещит и дергается глаз. Нет смысла дергать гастроном, зажги огонь над косяком, тебе поможет маленький напас. А если на измене ты достали разные понты, и все дела идут наперекос. Глотать нет смысла валидол, хоть даже ты, как дьявол зол, тебе поможет мощный паровоз. На обкурку, на обкурку. На обкурку становись. Вот если кончилось бухло и негде взять, ну как назло, и гости злые, и гости прут домой. А без гостей тебе не в кайф, и ты гостей не отпускай, ты предложи им дунуть по одной. И сразу станут все легки, разговариваться языки, и для базара будет много тем. Все будут тихо кофе пить и всем не вживу. Уходить тебе ништяк и никаких проблем. На обкурку, на обкурку, на обкурку, на обкурку Балка затрещала под ней, но тетка увлеклась романом, она дергая считала от вибрации. грязная кровь, откуда чистый ей быть? Ведь 40 лет я каждый вечер в угар. Чистый ей быть, ведь 40 лет я каждый вечер в угар.